крошка Мэтти и король. Жила-была на свете прекрасная пастушка, и звали ее крошка Мэтти. Каждое утро она выводила своих овечек на зеленый лужок. Нет, она не ленилась и иногда бродила с ними по бескрайним полям и высоким холмам, но больше всего ей нравилось пасти овец на зеленой лужайке у дороги. И вот что из этого вышло. В те времена в этой стране правил прекрасный молодой король, и решил он жениться. В поисках достойной невесты он был готов объехать целый свет. Ведь так непросто было даже в те старые добрые времена отыскать девушку красивую и умную, скромную и нежную, трудолюбивую и искреннюю, да еще и из хорошей семьи. На меньшее молодой король был не согласен. И вот однажды утром сел он на своего коня и отправился в путь. Ехал он, ехал, и дорога сама привела его к тому месту, где крошка Мэтти так любила пасти своих овечек. Увидев юную пастушку, король вежливо с ней поздоровался и сказал: «Да благословит тебя Господь, крошка Мэтти! Как ты поживаешь?» «Спасибо, Ваше Величество! Хорошо!» — ответила крошка Мэтти. «Хоть и одета я в лохмотье, но когда я выйду замуж за короля, то буду одеваться только в чистое золото». «Никогда этому не бывать», — сказал король. «О нет, именно так и будет», — возразила крошка Мэтти. И король поехал дальше. Ехал он, ехал, пока не добрался до соседнего королевства, где встретил прекрасную принцессу, которую полюбил с первого взгляда. Да и как не влюбиться, ведь она была такая красавица, и все вокруг только и говорили о ее скромности. Король попросил ее руки и, получив согласие, предложил своей невесте до свадьбы навестить его королевство. Невеста с радостью приняла его приглашение, и король счастливый отправился домой, чтобы подготовиться к встрече с возлюбленной. Прошло немного времени, и принцесса из соседнего королевства со своей пышной свитой отправилась к своему жениху. Ехала она, ехала, и дорога привела ее прямо к тому месту, где крошка Мэтти, как всегда, пасла овец. Увидев бедную юную пастушку, принцесса надменно посмотрела на нее и сказала: «Добрый день, крошка Мэтти! Как поживает король?» «Хорошо», — ответила крошка Мэтти. «Но помните, у порога его дворца есть камень, и камень этот определяет характер любого человека, ступившего на него». Принцесса не послушала пастушку, поехала дальше и вскоре добралась до королевского дворца. Молодой жених вышел ей навстречу, но как только принцесса наступила на камень у порога, раздался голос: «Сэр, не обманывайтесь лицом и одеждой, берегитесь, скромность ее напускная, присмотритесь к ней, милорд, скромности верьте, а не словам о ней». Услышав, что сказал камень, молодой король принцессу и видеть не захотел. Его суженая должна быть на самом деле скромной. И уехала принцесса, как и приехала, не солоно хлебавши. Через некоторое время молодой король решил снова отправиться на поиски невесты. Рано утром сел он на коня и выехал из ворот дворца. Ехал он, ехал, и опять дорога сама привела его к тому месту, где крошка Мэтти пасла овец. Увидев юную пастушку, он вежливо поздоровался и сказал: «Да благословит тебя Господь, крошка Мэтти! Как ты поживаешь?» «Спасибо, Ваше Величество! Хорошо!» — ответила крошка Мэтти. «Хоть и одета я в лохмотье, но когда я выйду замуж за короля, то буду одеваться только в чистое золото». «Никогда этому не бывать», — сказал король. «О нет,

и убедившись, что никогда не найти ему девушки прекраснее, он посадил крошку Мэтти к себе в седло и увез в свой королевский дворец. Так прелестная пастушка крошка Мэтти стала королевой и одевалась с тех пор только в чистое золото.